Глава 7. Следующие два дня я провел с максимальной пользой. Изучал мир, в котором оказался, и занимался правильной кормежкой питомцев подальше от чужих глаз. Если уж и предстояло участвовать в политических играх, стоило понимать их правила и готовиться к эволюции, которой планировал заняться в самое ближайшее время. Городская библиотека оказалась настоящим сокровищем. Массивное каменное здание в центре столицы хранило сотни томов. От древних хроник до современных трактатов о государственном устройстве. Пожилой библиотекарь, узнав о моем интересе к политике и устройству королевства, с энтузиазмом подобрал то, что нужно. Во главе этой замысловатой пирамиды власти стоял король. Абсолютный монарх, чья воля была законом. Ступенью ниже находились могущественные бароны, которым корона даровала в управление целые регионы с крупными городами в качестве столиц. Странно, но как есть. Именно бароны, в свою очередь, назначали мэров в городах или старост вроде Ефима для контроля над деревнями. Везде существовал совет, который тоже имел слово. В него могли попасть даже звероловы или мастера, но при определенных условиях. При мысли о том, как староста злоупотреблял этой вертикалью власти, прикрывая свои темные дела, я с горечью стиснул зубы. Как ни крути, дураком Ефим не был, раз продержался так долго. Особенно интересной оказалась информация о королевской службе звероловов. Это была параллельная иерархия, которая пронизывала все общество. Простые звероловы, как я, находились в самом низу. Выше стояли охотники — те, кто служил в армии или мог содержать зверей третьей ступени. Еще выше располагались рейнджеры вроде Всеволода с питомцами четвертой ступени. На вершине находились легендарные Великие с существами пятой ступени. Да, Всеволод уже рассказывал об этом, но теперь все подтвердилось. Не знаю, что это — паранойя или инстинкт одиночки, но почему-то особой веры никому не было, поэтому решил проверить эту информацию. Может быть, и не зря. Каждый уровень давал определенные привилегии. Охотники освобождались от налогов, рейнджеры получали дворянство, а великие могли претендовать на места в Королевском Совете. Система была логичной. Чем сильнее зверолов, тем больше пользы он мог принести королевству. Да, для каждого звена требовалось выполнение различных условий, но суть я уловил. Прочитал и о гильдейской системе. Практически каждое ремесло имело свою организацию со своей иерархией, правилами и привилегиями. Гильдии купцов, ремесленников, алхимиков — все они образовывали сложную сеть влияния, которая порой не уступала аристократической власти. Особый интерес у меня вызывала информация о других типах звероловов — независимых профессионалах, которые могли работать в любом баронстве, но платили за эту свободу специальный налог. Существовали также наемные звероловы, работавшие по частным контрактам. Хотя их права были ограничены, им запрещалось входить в опасные зоны без специального разрешения. Эта система давала альтернативу государственной службе, но за высокую цену. К концу второго дня голова гудела от обилия информации. Но я чувствовал себя увереннее. Теперь я понимал, по каким правилам играли в столице, и мог лучше ориентироваться. Вечером мы со Стёпой встретились в нашей таверне. Едва вошел внутрь, как сразу заметил парня за угловым столиком. То, что я увидел, заставило меня нахмуриться. Стёпа выглядел так, словно его протащили через мясорубку. Левый глаз украшал свежий фингал. Нижняя губа была рассечена, а на скулах красовались ссадины. Но, несмотря на побои, лицо друга светилось от гордости и удовлетворения. «Ну и что это?» Присел я напротив и усмехнулся. «Попробовал быка своей рожей остановить?» «Лучше!» — засмеялся Стёпа, поморщившись от боли в губе. «Меня приняли в ученики городской стражи!» Он выпрямился, словно демонстрируя боевые шрамы как награды. «За эти дни я прошел отбор. Сначала проверили физическую подготовку, бег, лазание, поднятие тяжестей, потом битва с деревянным оружием, а потом...» «А потом кто-то спутал твое лицо с боевой площадкой?» Не выдержал я и расхохотался. Стёпа подхватил. «Да нет, нет. Я просто решил проверить, твёрже ли моя голова чужих кулаков. Ха-ха-ха!» Стёпа гордо коснулся синяка под глазом и рассмеялся в ответ. «Ну ладно, Если серьезно, сержант сказал, что характер важнее техники. Техники научат, а характер либо есть, либо нет. Он достал из кармана металлический значок с изображением скрещенных мечей. Красавчик тут же заинтересованно спустился с моего плеча и завороженно замер, рассматривая блестяшку. Вот моя эмблема ученика стражи. Теперь мне предстоит трехмесячное обучение. Фехтование, тактика, основы военного дела, а потом настоящая служба. Горностай осторожно ткнулся носом в значок, а затем одобрительно пискнул, словно понимая важность момента. Степа улыбнулся и осторожно почесал зверька за ухом. Я внимательно изучил лицо друга. За синяками и ссадинами читалась настоящая решимость. Степа, наконец, нашел свое призвание. «Поздравляю», — искренне сказал я. «Но ты уверен? Особенно после того, что случилось несколько дней назад. Опасное дело». Выражение Степы стало серьезнее. «Конечно, опасное. Я же видел, что творилось на стенах. Там и мастера еле справлялись. Но именно поэтому мне нужно стать сильнее. Я всю жизнь травки собирал, а тут есть возможность». «Стёп, я понимаю твое желание, но, может, и стоило бы в травнике? Думаю, у них тут есть возможности. Целые гильдии есть со своим влиянием. Серьезная профессия». «Нет, Макс», — перебил он твердо. «Решение принято. Да и вообще, одно другому не мешает». В его голосе звучала такая убежденность, что я понял. Переубеждать бесполезно. «Ладно», — кивнул я. «Раз уж решил, то удачи. Мужской поступок. Но мы могли бы подождать, подкопить деньжат и сделать тебя мастером». «Спасибо, но такое быстро не подкопишь. Да и знаешь, что мне, жить потом с этим? Это для вас с Барутом скоро пара золотых будут, не деньги. Я всего хочу добиться сам, а не в долгах жить. И вообще, думаю, что настоящий профессионал и с одним копьем может победить зверолова или мастера». «Серьезно?» Я вскинул брови. «А что ты будешь делать с огненным шаром, который в тебя полетит? Тоже на свое лицо примеришь?» «Смешно», — нахмурился Степа. «Но вот о чем подумай. Мастера и звероловы больше полагаются на питомцев, чем на себя. Да, что-то умеют и в ближнем бою, но точно не на уровне серьезного профи». «Хочешь сказать, что можно стать воином такого уровня, который сможет побеждать без магии питомцев? Я вот неплохо обращаюсь с ножом, уж поверь». «Я не о том. Не знаю. Слушай, давай пока не будем об этом. Хотя я слышал о таких войнах. Лучше расскажи о своих планах. Что там с экспедицией? Есть новости?» «Особо ничего. Разве что узнал, что эти гончие всегда не ниже второй ступени. Мелких никто не видел». «Значит, может быть, и третья ступень?» Степа присвистнул. «Это же невероятно опасно. Ты уверен, что справишься?» «Не особо», — честно признался я. «И не потому, что не уверен, а потому, что не знаю, что буду оценивать. Это все вообще очень странно. Пойди туда не знаю куда, сделай то не знаю что. Но если хочу звероферму, а я хочу, то придется что-то показывать». «А я даже завидую тебе», — неожиданно сказал Степа. «Серьезно, настоящие приключения, сражения с могущественными зверями, исследование неизведанных земель — это же мечта любого пацана. Помнишь, мы в детстве клянчили твоего отца с собой нас взять? Ха-ха!» Я усмехнулся, покачав головой. «Знаешь, я бы предпочел обойтись без настолько опасных авантюр. Мне больше по душе работа по созданию зверофермы. Приручать питомцев в лесу — это уже непросто. Вылавливать, обучать их, находить достойных хозяев — вот что меня действительно привлекает. Но складывается все иначе, причем с самого начала». «Да ладно тебе!» — Степа махнул рукой. «Еще в совете у короля сядешь, вот увидишь. Главное, чтобы не в темницу». Мы рассмеялись, еще долго проговорили о наших планах. Степа рассказывал о предстоящем обучении, а я делился соображениями о том, как должна быть устроена идеальная звероферма. К концу вечера я понял, что парнишка действительно изменился. Из робкого деревенского парня он превращался в человека, готового сражаться за свои убеждения. Наш разговор прервало появление сияющего от счастья Барута. Он ворвался в таверну с таким энтузиазмом, словно только что выиграл все золото королевства. «Эй!» — воскликнул он, подбегая к нашему столику. «Вы не поверите, что нашел! Пойдемте со мной, вы должны это увидеть!» Барут практически подпрыгивал от возбуждения. Его глаза горели азартом покупателя, нашедшего идеальную находку. «Что нашел-то?» — спросил я, поднимаясь из-за стола. «Питомца!» — выдохнул Барут. «Волка льда! Представляете?» Степ тоже встал, с любопытством разглядывая разгоряченного друга. «И сколько он стоит?» — практично поинтересовался я. «Два золотых! Почти все, что дал отец!» — признался Барут, но в голосе не было и тени сожаления. «Но оно того стоит! Такая мощь! Такой красивый! Пойдемте, покажу!» По пути к лавке «Зверюк» Барут не мог успокоиться, рассказывая о своем открытии. «Знаете, я сначала хотел купить что-то у Тимофея, но там слишком дорого и все какое-то слишком необычное. Да и он все время предлагал мне начать с какого-то фукиса. Говорил, что с ним точно не прогадаю. Но я засомневался, что это за зверь такой. Звучит не очень внушительно». «И ты решил поискать в другом месте?» — уточнил Степа. «Именно!» — кивнул Барут. «Обошел полгорода и нашел эту лавку. Там как раз продавался этот волк. Как только увидел его, сразу понял, что это то, что нужно». Афина шла рядом со мной. Ее массивная фигура привлекала взгляды прохожих. Кошка настороженно принюхивалась к запахам города, а ее хвост мерно покачивался из стороны в сторону. Лавка, куда нас привел Барут, разительно отличалась от зверофермы. Это был комплекс огромных вольеров для крупных зверей, а также пара зданий, где размещались создания поменьше. Все выглядело менее хаотично и более организованно. «Вот он!» — гордо объявил Барут, подводя нас к одному из вольеров. «Полюбуйтесь!» В вольере лежал крупный волк с белой шерстью. Зверь был действительно красив. Мощные лапы, благородная морда, пронзительные голубые глаза. Афина тут же напряглась, почувствовав присутствие другого хищника, и издала тихое рычание. «Тише, девочка», — прошептал я, задумчиво глядя на зверюгу. Мой энтузиазм заметно поубавился. 11-й уровень. Зверь стихийный. Может быть, и стоит своих денег, но какие навыки? У каждого питомца они были случайными. «Эй, зверюга!» — позвал я волка, протягивая руку к решетке. Он поднял голову и подошел ближе, обнюхивая мою ладонь. В его взгляде читался интеллект. Афина недовольно фыркнула, явно не одобряя моего интереса к чужому питомцу. «А, господа интересуются нашим прекрасным экземпляром!» К нам подошел торговец. Мужчина средних лет с хитрыми глазками. Заметив мои татуировки зверолова и внушительную фигуру Афины, он заметно напрягся. Но я постарался сохранить дружелюбный тон. «Можно проверить волка?» — прямо спросил я. «Какие у него навыки?» Торговец заметно оживился, явно считая, что сейчас произведет впечатление на потенциального покупателя. «О, у него два замечательных боевых навыка!» — воскликнул он. «Ледяная шкура вовремя делает его практически неуязвимым для физических атак. И клыки льда. Его укусы покрывают противника льдом, замедляя движение, если это уместно». Я нахмурился. Что-то в описании показалось мне подозрительным. Два пассивных навыка? Кажется, такого еще не встречал. «Хочу проверить лично». «Проверить?» Торговец замялся. «Но как? Такие навыки проявляются только в настоящем бою. Нельзя же устраивать здесь сражение». «Хорошо», — сказал я твердо. «Просто дуэль. Моя Афина против вашего волка. Для демонстрации его способностей. Или позвольте мне его приручить». Все вокруг удивленно переглянулись. Степа недоуменно посмотрел на меня. «Как приручение поможет тебе проверить волка?» — спросил он. Торговец ухмыльнулся и махнул рукой. «Хорошо, приручайте», — сказал он с плохо скрытым торжеством. Он явно думал, что перед ним деревенский самоуверенный дурачок. Местные совсем не знали, какие данные мне откроются. Но я улыбнулся и протянул руку к зверюге. Процесс приручения прошел удивительно легко. Волк оказался покладистым и спокойным, без агрессии или сопротивления. Как только ментальная связь сформировалась, я сразу получил доступ к информации из Звериного кодекса. Питомец приручен. Получено опыта 1000. То, что я увидел, заставило меня поджать губы. «Итак», — сказал я, повернувшись к торговцу. «Поговорим о навыках. Ледяная шкура действительно есть, но это не неуязвимость к физическим атакам, а лишь небольшая защита от огненной магии. И работает не всегда, навык совсем не развит». Лицо торговца вытянулось. «А клыки льда?» — продолжил я безжалостно. «Такого вообще нет. Зато есть зимняя спячка, пассивная способность, которая заставляет волка больше спать в холодное время года. Да, от этого будет польза. После сна он становится физически крепче. Но это совсем не то, о чем вы говорили». Торговец явно не понимал, как я смог так точно определить способности волка. Его уверенность растворилась в мгновение ока. «Как? Как вы это узнали?» Пробормотал он, отступая на шаг. «Волк сказал». Спокойно ответил я и улыбнулся. «Поэтому в следующий раз не пытайся обманывать покупателей. Слово разойдется быстро». Да уж, может пройти достаточно долгое время, прежде чем покупатель поймет, что его надули. А в конце концов, можно списать на что-нибудь. «Волк сказал?» Барут растерянно посмотрел на меня, потом на торговца. «Я этого так не оставлю», — сказал парень, разозлившись. «Точно пожалуюсь на вашу лавочку!» Я дружески хлопнул его по плечу. «Вот тебе урок номер один. Никогда не верь торговцам на слово», — сказал с усмешкой, глядя на растерзанное лицо продавца. «А урок номер два — всегда слушайся опытных людей. Меня не позвал, но это ладно. А вот Тимофея не послушал зря. Чего бы ему давать тебе плохие советы? Он же предлагал тебе какого-то Фукиса». «Фукиса?» — переспросил Барут, все еще из-под лобья, глядя на торговца. «Именно. Пойдем проверим, что это за зверь такой. Возможно, Тимофей знал, о чем говорил». Прежде чем уйти, я повернулся к ледяному волку и сосредоточился на ментальной связи между нами. Торговец тем временем осторожно протянул руку к решетке, явно собираясь восстановить контроль над своим товаром. «Подожди», — предупредил я, но он уже коснулся волка. Сразу почувствовалось, как кто-то грубо дернул за невидимую нить, связывающую меня со зверем. Чужая воля попыталась перетянуть контроль на себя. Я едва успел ослабить свою хватку ментальной связи, позволив ей плавно перетечь к торговцу. «Осторожнее», — холодно сказал торговцу. «Чего так грубо дергать? Нужно действовать мягче». Он недоверчиво покосился на меня, но кивнул и натянуто улыбнулся. «Спорить со звероловом не буду». Волк фыркнул, потряс мордой и спокойно улегся на прежнее место. Через полчаса мы уже стояли у входа в лавку Тимофея, и контраст с предыдущим местом бросался в глаза с первых же секунд. Вместо тяжелого, удушливого запаха немытых клеток и застоявшейся мочи здесь царил совершенно иной дух — свежий воздух с легкими нотками опилок и трав. Сама лавка выглядела не как склад живого товара, а скорее как уютный дом для животных. Просторные вольеры были чистыми и светлыми, с деревянными жердочками для птиц и подстилками для наземных созданий. В каждой клетке стояли миски со свежей водой. Питомцы здесь выглядели совершенно по-другому. Их шерсть блестела здоровьем, глаза были ясными и любопытными, а движения — живыми и энергичными. Многие зверьки подходили к решеткам своих вольеров, заинтересованно разглядывая посетителей, вместо того, чтобы апатично лежать в углах. Один молодой ветряной лис даже игриво тявкнул нам вслед, виляя пушистым хвостом. «Барут, в мире всегда будут разные торговцы, и каждый будет пытаться разуть тебя. Мы не такие уж богачи, чтобы покупать дешевых зверей, понимаешь? Бывают нормальные люди, бывает нет. Учись их определять хотя бы, поможет». «Да все, все, буркнул парень. «Заканчивай. Ты как мой папашка». «Что ж, твой папашка говорит тебе дельные вещи». Я пожал плечами и начал изучать товар. «Ладно, не злись», — Барут хмыкнул. «На деле ты спас мои деньги. Спасибо». А в этой лавке цены действительно кусались. Мой кошелек заметно исхудал после покупок в алхимической лавке, и оставшиеся деньги превратились в стратегический запас. К тому же для зверолова покупать питомцев в лавке было делом довольно странным. Покупка имела смысл разве что для получения редких экземпляров с целью разведения. Красавчик на моем плече возбужденно засеменел лапками, явно чувствуя разницу в атмосфере. Самого Тимофея не было на месте, но нас встретила молодая девушка, чей профессиональный взгляд мгновенно оценил и мои татуировки, и внушительную фигуру Афины. «Фукис?» — переспросила девушка и улыбнулась. «Конечно!» Она провела нас к небольшой клетке, где сидел поразительно забавный зверек. «Что это за...» — выпалил Стёпка и расхохотался, чем заставил Барута поморщиться. «Представьте себе живой колобок размером с кулак, полностью покрытый ярко-синей шерстью, которая переливается на свету, как шелк. Главной особенностью существа были невероятно огромные глаза. Они занимали чуть ли не треть его круглой мордочки и внимательно следили за каждым нашим движением с почти человеческим любопытством. В контрасте с этими глазищами крошечные лапки выглядели совершенно непропорционально, словно их приделали к мячику в качестве забавного дополнения. Вся фигура была настолько асимметричной, что невольно вызывала улыбку. Точно детская игрушка, которая ожила и решила познакомиться с миром. Барут посмотрел на Фукиса с явным сомнением. «Вот об этом и говорю», — недоверчиво сказал он. «Макс, он же крошечный, пусть и милый. Как такой малыш может быть полезен в бою?» Продавщица заметила скепсис в голосе Барута и улыбнулась еще шире. «Фукисы — особенные создания», — сказала она с гордостью знатока. «Они не бойцы в прямом смысле, зато это лучшие помощники. Это ведь полезный питомец». «Знаю, что полезный», — пробормотал будущий торговец. «Но боевые больше пользуются спросом». «Хотите проверить?» — улыбнулась девушка. Я посмотрел на крошечного зверька второго уровня, который с любопытством разглядывал нас своими огромными глазами в ответ. Что-то в его поведении показалось мне знакомым. Такое же внимательное изучение окружающего мира, как у красавчика. «Да, проверить бы. Могу приручить?» — обратился к продавщице. «Конечно», — кивнула она и пошла к другим покупателям. «Только осторожно, фукисы хрупкие». «Что, так просто доверяете приручению?» — удивился я. «Вы же зверолов», — не оборачиваясь, ответила девушка. «Кому в этом мире осталось доверять, если не вам?» «Философски». Я усмехнулся и осторожно взял зверька на руки. Фукис оказался очень легким и теплым. Его шерсть была очень мягкой. Он внимательно посмотрел мне в глаза, словно оценивая, и тихо пискнул. Процесс приручения прошел мгновенно. Фукис даже не сопротивлялся. Наоборот, казалось, с удовольствием принял ментальную связь. Питомец приручен. Получено опыта 100. Когда татуировки на моих руках вспыхнули красным светом, информация из звериного кодекса тут же отобразилась передо мной. То, что я узнал, заставило меня присвистнуть от удивления. «Барут», — сказал я, не отрывая взгляд от Фукиса. «Забудь про волка. Этот малыш может стать очень хорошей покупкой». «Серьезно?» — недоверчиво переспросил друг. «Но он же такой маленький». «Вон красавчик тоже маленький. А если надо, без глаза оставит». «Слушай, у этого Фукиса два навыка». Продолжил я, изучая кодекс. «Первое — он чует жизненную силу. Может ощущать общее состояние здоровья другого зверя. Понимаешь?» А еще его шерсть начинает слабо мерцать, когда рядом находится зверь с хорошим потенциалом или редкими скрытыми способностями. Барут открыл рот от удивления. «Представляешь, какие возможности?» Продолжал я, все больше воодушевляясь. «Ты сможешь сразу отсеивать больных или слабых зверей. Но главное, ты будешь находить настоящие самородки. Питомцев со скрытым потенциалом, например, или с достойными навыками. Это же идеальный компаньон для торговца. Тут от ступеней зависит, конечно. Все это развивать надо». «Да чтоб меня! Но как его развивать?» — спросил Барут, глядя на Фукиса. «В еде он неприхотлив. Очень любит обычные фрукты. Но для развития его талантов тебе понадобятся две травы — златолист и купеческий корень. Златолист нужно мелко растирать в порошок и подсыпать в еду раз в день. А из купеческого корня делай настой и давай пить по утрам. Тренировать его тоже просто. По крайней мере, пока что. Вози его с собой повсюду. Он должен как можно чаще использовать свои способности. Но не переутоми. Я передал Фукиса Баруту, мысленно усмехаясь тому, что на деле еще даже не встречал такую траву. Но после взятия эволюционного ранга F открылась возможность видеть информацию кодекса о любых прирученных существах до 10 уровня. «Макс», — тихо сказал он, наклоняясь ко мне, «ты понимаешь, что это за способность у тебя, а? Как ты так точно видишь потенциал любого питомца?» Я кивнул, но промолчал. «Да ты можешь зарабатывать целые состояния», — прошептал Барут возбужденно. «Звероловы готовы платить огромные деньги за подобное. Представляешь, сколько людей покупает питомцев с риском, как я чуть не сделал. Опытные, конечно, чувствуют нутром и знают, как проверять, но все равно». Его слова заставили меня задуматься. «Слушайте, об этом знаете только вы. И не нужно никому об этом рассказывать и распространяться. Ясно?» Серьезно сказал я. «Да ты чего, Макс?» Насупился Степка. «С чего бы?» «С того. Это может принести мне больше проблем, чем пользы. Держите язык за зубами». Барут пожал плечами и решительно подозвал девушку. «Я беру его. Какая цена?» «Для вас чуть дешевле. 1,5 золотых». С улыбкой ответила девушка. Барут на мгновение запнулся. «1,5? Почему дешевле?» Девушка вежливо пояснила. «Да, Тимофей еще, когда вы ушли, сразу сказал, что вернетесь и что вам нужно дать скидку. Это хороший экземпляр из другого королевства. Также заверяю вас, что питомец полностью здоров». Барут довольно кивнул. «Ладно, уговорили». Он полез в кошель. 1,5 так 1,5. Даже когда парень расплатился, все еще был ошарашен открывшимися возможностями. Фукис, оказавшись у нового хозяина, радостно заверещал и попытался забраться ему на плечо, но соскользнул по ткани. Тут произошло неожиданное. Маленький зверек прыгнул прямо на Афину, которая мирно лежала у моих ног. Кошка недоуменно посмотрела на нахального малыша, севшего ей на спину. Красавчик тут же спустился с моего плеча, явно заинтригованный новым знакомым. Фукис увидел горностая и восторженно запищал. То, что началось дальше, можно было назвать самым забавным сражением, которое я когда-либо видел. Красавчик и Фукис принялись драться прямо на спине Афины, толкались мягкими лапками, кувыркались и пищали. Афина сначала терпела это безобразие с достоинством, но когда Фукис умудрился зацепиться за ее ухо, кошка повернула голову и посмотрела на меня с выражением абсолютного отчаяния. В ее взгляде читалось: «Хозяин, ты серьезно? А что, девочка, не нравится? Ничего, тебе полезно поучиться смирению». «Ну да ладно, хватит». Я усмехнулся и взял красавчика в руки. «Афина не игровая площадка». Барут подхватил своего нового питомца, который продолжал весело пищать и махать маленькими лапками в сторону красавчика. Мы распрощались с друзьями у входа в таверну. Первому предстояло рано вставать на тренировку, а второй направился искать реагенты для кормежки Фукиса. В своей комнате я растянулся на узкой кровати, глядя в потолок. За окном догорали последние краски заката, окрашивая комнату в мягкие оранжевые тона. Приятно было помочь Баруту. Кто знает, где бы я был, если бы не его своевременная помощь. Пусть тренируется в торговле. Это полезно и моей будущей звероферме. Афина устроилась у окна, а красавчик свернулся клубочком прямо возле меня. Рыси оставались в духовной форме. В городе их присутствие привлекало слишком много внимания, да и они почему-то не особо хотели показываться. Мысли кружились вокруг предстоящей экспедиции. До выступления оставалось 4 дня, и я понимал, это может быть моим последним шансом серьезно усилиться перед испытанием. 19-й уровень. Совсем близко до заветной 20-ки и следующей эволюции. Но одновременно так далеко, ведь опыта требовалось многовато. Если получится достичь этого порога до экспедиции, у меня могут появиться новые способности. Возможно, даже новое сродство со стихией. Или смогу использовать вихри режиссера. Впрочем, система говорила, что нам требуется уровень доверия, а с ним как-то не заладилось. А еще было бы неплохо довести до эволюции кого-то из стаи. Афина и красавчик на 16 уровне, близнецы на 19. Теоретически возможно. Я перевернулся на бок, поглаживая мягкую шерстку горностая. Завтра утром отправлюсь исследовать местные леса. Один. Без лишнего шума и внимания. До экспедиции с ветеранами королевской службы я должен стать сильнее. Намного сильнее.